хочется быть постоянно в общении. Кто же мешает? Что же мешает быть в свете? Не тьма ли в себе и вокруг тебя?